22. Араб был взволнован. «Найди ближайший телефон», — велел англичанин. «В каком-нибудь из находящихся поблизости домов наверняка есть телефон, но живут-то в них европейцы. Вряд ли они тепло отнесутся к египтянину, если он начнет ломиться к ним в 11 часов вечера и требовать телефон. Они, скорее всего, откажут ему, да еще сопроводят отказ унизительной бранью. Не стоит даже пытаться. Кроме того, араб был в одежде филаха. Без формы ему никого не удастся убедить в том, что он полицейский. Общественных телефонов в Замалике не было. Значит, оставался только один вариант — позвонить со станции. Туда он и поспешил. Перспектива звонка в генштаб также не вызывала у него восторга. Среди египтян существовало неписанное правило — как можно меньше помогать британцам. Тем более, что это всегда было чревато неприятностями. На коммутаторе в штабе могут отказаться принимать сообщение или отложат его до утра, а потом будут отрицать, что они его вообще получали, или велят ему перезвонить позднее. А если что-то пойдет не так, потом полжизни не отмоешься. Да и вообще, откуда ему знать, что тот человек на набережной не обманул его? Никакого майора Ван Дамма или Адама он не знал, а одеться в форму майора мог любой проходимец. А что, если это обман? Некоторые молодые английские офицеры любят подшучивать над доверчивыми египтянами. Каждый араб знает, что нужно сделать в таких ситуациях — свалить все на другого. В конце концов, он обязан докладывать о происшествиях своему непосредственному начальству и больше никому. Он отправится на станцию, оттуда позвонит суперинтенданту Кемелю. Пускай Кемель сам в этом разбирается. Елена спустилась вниз с лестницы и испуганно огляделась. Ей почему-то казалось, что внутреннее убранство должно быть скромным и аскетичным на морской манер. Но плавучий домик был обставлен поистине роскошно. Взгляд Елены растерянно скользил по толстым коврам, низким диванам, элегантным столикам и, наконец, остановился на дорогих бархатных шторах, которые отделяли помещение, служившее гостиной, от спальни. Напротив занавесок, там, где лодка сужалась к носу, находилась крошечная кухня с самым современным оборудованием. «Это твой дом?» — спросила Елена у Вульфа. «Это дом моих близких знакомых», — ответил он. «Садись». Елена почувствовала, что попала в ловушку. «Где же носит Ван Дамма?» Несколько раз за вечер ей казалось, что за машиной следует мотоцикл, но она не решалась обернуться, боясь привлечь внимание Вульфа. Каждую секунду ей чудилось, что вот сейчас солдаты окружат машину, арестуют Вульфа и освободят ее. Но по мере того, как секунды превращались в часы, Елена начинала сомневаться в том, что Уильям Ван Дамм вообще существует. Тем временем Вульф сходил к холодильнику, достал бутылку шампанского, снял серебряную фольгу с горлышка, вытащил пробку и разлил шампанское по бокалам. А Уильям все не появлялся. Елена очень боялась Вульфа. У нее было много связей с мужчинами, некоторые из них можно назвать случайными, но она всегда доверяла им, зная, что они будут ласковы с ней, а если не ласковы, то хотя бы деликатны. Она всерьез опасалась за свое тело. Если она предоставит его Вульфу в полное распоряжение, кто знает, в какие игры он захочет с ним поиграть. У нее такая чувствительная кожа, сама она такая мягкая, ранимая, а главное, такая беззащитная, когда лежит на спине с раздвинутыми ногами. Быть такой с кем-то, кто тебя любит, кто готов быть самой нежностью — это наслаждение, но с Вульфом, который хочет только грубо воспользоваться ее телом... Елена вздрогнула. «Тебе холодно?» — спросил Вульф, передавая ей бокал. «Нет, я не дрожу». Он поднял бокал. «Твое здоровье». Во рту у нее пересохло. Она пригубила вино, а затем сделала глоток побольше. Ей стало немного лучше. Вульф сел рядом с ней на диван. «Какой дивный вечер», — сказал он. «Мне очень хорошо в твоей компании. Ты — само очарование». «Ну вот, начинается», — подумала она. Он положил ей руку на колено. Елена похолодела. «Ты такая загадочная», — продолжал Вульф. «Желанная, немного отчужденная, очень красивая, иногда наивная, иногда такая опытная. Расскажи мне что-нибудь». «Спрашивай». Она не смотрела на него. Кончиком пальца он обвел силуэт ее профиля. Лоб, нос, губы, подбородок. «Почему ты встречаешься со мной?» «Что это значит? Может ли он что-то подозревать, или это просто следующий шаг в его игре?» «Ты очень привлекательный мужчина», — Елена прямо посмотрела ему в глаза. «Рад, что ты так думаешь». Он снова положил руку ей на колено и наклонился, чтобы поцеловать ее. Она подставила ему щеку, как уже делала этим вечером. Его губы коснулись ее кожи, и он прошептал. «Почему ты так боишься меня?» С палубы до них донесся шум. Легкие быстрые шаги, люк открылся. «Уильям», — подумала Елена. На лестницу ступила туфелька на высоком каблуке. Затем ее обладательница спустилась пониже, закрыла за собой люк и вошла в гостиную. Увидев ее лицо, Елена сразу узнала Соню, знаменитую исполнительницу танца живота. Что все это значит? Ее недоумение возрастало. «Хорошо, сержант», — сказал Кемель в трубку. «Вы совершенно правильно сделали, что связались со мной. Я сам всем этим займусь. Вы можете быть свободны». «Спасибо, сэр», — сказал сержант. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Кемель повесил трубку. Случилась крупная неприятность. Британцы выследили Алекса Вульфа, и теперь майор Ван Дам пытается организовать захват плавучего домика. Если ему это удастся, последствия будут ужасны вдвойне. Во-первых, рухнет план движения «Свободные офицеры» по использованию передатчика Вульфа. А других возможностей наладить контакт с Рейхом не представится, пока Роммель не захватит Египет. Во-вторых, обнаружив, что плавучий домик — настоящее шпионское гнездо, британцы быстро поймут, кто не допускал до них эту информацию и покрывал вражеских агентов. Кемель сожалел, что не надавил на Соню как следует. Надо было заставить ее назначить встречу через несколько часов, а не дней после их разговора. Теперь поздно об этом сокрушаться. Но что же делать? Он вернулся в спальню и быстро оделся. «Куда ты?» — сонно спросила жена. «На работу». «О, нет». Она перевернулась на другой бок. Кемель достал из запертого ящика стола пистолет, положил его в карман пиджака, поцеловал жену и тихо покинул дом. Сев в машину и включив зажигание, он с минуту просидел неподвижно, размышляя. «Надо бы посоветоваться с Саддатом, но это займет слишком много времени. Ван Дам может потерять терпение и начнет действовать самостоятельно. Значит, для начала следует обезвредить Ван Дама, а затем уже ехать к Саддату». Кемель направил свой автомобиль в сторону Замалика. Ему требовалось время, чтобы спокойно все обдумать, но как раз времени у него и не было. «Убить Ван Дама?» Он никогда никого не убивал и не был уверен, что вообще на это способен. Уже много лет ему не приходилось даже толком драться. Да и как потом заметать следы убийства? Прежде чем немцы войдут в Каир, может пройти еще немало времени, не говоря уже о том, что даже на этой стадии войны по-прежнему остается вероятность успеха англичан. Тогда начнется расследование, и рано или поздно след приведет к дверям Кемеля. Надо думать, его расстреляют. «Спокойно», — произнес он вслух, вспоминая, как угнанный имамом самолет упал в пустыне и загорелся. Кемель припарковался возле набережной и достал из багажника машины веревку. Засунув веревку в карман пиджака, он вышел на берег реки. В правой руке он держал пистолет за дуло, чтобы нанести удар рукояткой. «Как давно он уже не пользовался оружием?» 6 лет, — припомнил Кемель, — «если не считать упражнений в тире». Он остановился и внимательно посмотрел на серебристый Нил, черные тени яхт, прямую линию набережной и, наконец, задержал свой взгляд на кустах. Ван Дам должен быть где-то здесь. Мягко переступая, стараясь не шуметь, Кемель медленно двинулся вперед. При свете сигареты Ван Дам посмотрел на наручные часы и выругался. 11:30. Что-то опять пошло не так. Либо арабский полицейский передал неправильное сообщение, либо в генштабе не смогли связаться с Джейксом, либо Бодж опять умудрился все испортить. Ван Дам не мог позволить Вульфу добраться до радио, учитывая, какая информация ему сейчас известна. Следовательно, ничего не оставалось, как поставить на карту все и самому отправиться на лодку. Майор выкинул сигарету и тут услышал где-то рядом шаги. «Кто там?» — прошептал он. «Джейкс!» Из кустов появилась фигура и прошипела. «Это я!» Ван Дам не узнал голоса, а лица не разглядел в темноте. «Кто?» Фигура подошла ближе и подняла руку. «Кто?» Майор понял, что рука занесена вверх для удара. Он попытался увернуться. Что-то скользнуло по его голове и обрушилось на плечо. Ван Дам вскрикнул от боли. Правая рука моментально онемела. Человек шагнул вперед, майор бросился на него, неуклюже пытаясь схватить противника левой рукой, но тот быстро уклонился и нанес еще один удар. На этот раз он пришелся прямо в голову. После секунды дикой боли Ван Дам потерял сознание. Кемель положил пистолет в карман и опустился на колени рядом с распластанным на земле телом. Для начала он положил руку ему на грудь и с облегчением вздохнул, почувствовав сильное сердцебиение. Затем он быстро снял с Ван Дамма сандалии и носки, скатал последний в комок и заткнул майору рот этим импровизированным кляпом. Теперь он не сможет позвать на помощь. Перевернув Ван Дамма на живот, Кемель проворно связал ему руки за спиной и другим концом веревки крепко стянул ему ноги и привязал оставшуюся ее часть к дереву. Через несколько минут майор придет в себя, но не сможет ни двинуться с места, ни подать голос. Пока на него кто-нибудь не наткнется, он полежит в кустах. Как скоро это произойдет? Обычно в этих зарослях довольно людно. Влюбленные парочки и солдаты с девушками любят миловаться в укромных уголках. Есть шанс, что какая-нибудь припозднившаяся парочка увидит Ван Дамма или услышит его мычание. Кемель решил положиться на этот шанс, а не стоять рядом и не волноваться понапрасну. Он торопливо прошагал по бечевнику в сторону Джихана. Внутри горел свет, но иллюминаторы были зашторены. Кемеля так и подмывало нанести на эту яхту визит, но, твердо решив для начала посоветоваться с Садатом, он повернулся и пошел обратно к машине. «Алекс много мне о вас рассказывал, Елена», — сказала Соня и улыбнулась. Елена нехотя улыбнулась в ответ. «Это и есть та самая приятельница, которой принадлежит лодка? Вульф живет с ней? Он что, не ожидал, что она так рано вернется? Но почему тогда ни один из них не выглядит смущенным или разгневанным?» «Вы только что из клуба?» — Елена спросила первое, что пришло в голову для поддержания разговора. «Да. Как выступление?» «Как обычно. Я избалована успехом. Соня явно не из скромниц». Вульф подал Соне бокал шампанского. Она взяла его, не глядя. «Значит, вы работаете в магазине у Микиса?» «Нет», — ответила Елена, думая про себя, — «только не говорите мне, что ей это правда интересно. Я ему помогала пару дней, вот и все. Мы родственники». «Так вы гречанка?» «Да». Светский разговор придавал Елене уверенности. Ее страхи отступили. Что бы ни случилось, Вульф не станет убивать ее на глазах у одной из самых известных женщин в Египте. Приход Сони давал ей время собраться с мыслями. Уильям собирался схватить Вульфа до полуночи. «Полночь». Елена чуть не забыла. В полночь Вульф должен связаться с врагом и выдать ему все подробности оборонительных планов англичан. Интересно, где же передатчик? Неужели где-то здесь? Впрочем, если он в другом месте, то Вульф скоро уйдет. А если здесь, то, скорее всего, он не станет посылать донесения при Соне и Елене. Или станет? Знать бы, что у него на уме. И Вульф, и Соня теперь сидели рядом с Еленой. Ей стало неприятно, когда они оказались по обе стороны от нее. «Какой же я счастливчик», — заявил Вульф. «Сижу тут с двумя красивейшими женщинами в Каире». Елена смотрела прямо перед собой, не зная, что сказать. «Она очень красива, да, Соня?» — странным тоном произнес Вульф. «О, да». Соня дотронулась до лица Елены, затем взяла ее за подбородок и повернула голову к себе. «А я красивая, как ты считаешь, Елена?» «Конечно». Елена нахмурилась. Все это было очень странно. «Как если бы...» «Я рада это слышать», — сказала Соня и положила руку ей на колено. Тут уж последние сомнения покинули Елену. Все встало на свои места. Терпение Вульфа, его напускная обходительность, яхта, неожиданное появление Сони. Елена поняла, что рано обрадовалась, ей стало еще страшнее. Эта парочка хочет ее использовать, а у нее нет выбора. Придется молча лежать и покорно сносить все. И Вульфа, и его нож. «Я не боюсь. Что я, не перенесу приставаний двух извращенцев? Есть вещи поважнее. Забудь о своем драгоценном теле, подумай о передатчике и о том, как помешать Вульфу воспользоваться им. Бывает, что и один против двоих выигрывает». Она украдкой взглянула на часы. Без 15 полночь. Полагаться на Уильяма слишком поздно. Теперь только она, Елена, может остановить Вульфа. И, кажется, она знает как. Соня и Вульф переглянулись. Не убирая рук с колени Елены, они наклонились друг к другу и начали целоваться прямо у нее перед глазами. Она относительно хладнокровно пронаблюдала за этим долгим, сладострастным поцелуем, готовой выполнить все, что от нее потребуется. Они оторвались друг от друга, и Вульф точно так же поцеловал Елену. Она не сопротивлялась. Затем ей на подбородок легла Сонина рука и повернула ее лицо. Соня прильнула к губам Елены. Та закрыла глаза, повторяя про себя. «Это не убьет меня. Это меня не убьет». Это, конечно, ее не убило, но оставило очень странное ощущение. Ее впервые целовала женщина, да еще так нежно. Тем временем Соня расстегивала свою блузку. У нее были большие смуглые груди. Вульф нагнулся и взял в рот сосок. Елена почувствовала, как Соня наклоняет ее голову. Видимо, предполагается, что она должна следовать примеру Вульфа. Елена подчинилась. И Соня застонала от наслаждения. Все это делалось для Сони. Любовь втроем — это явно ее фантазия, ее заскок. Она единственная сейчас тяжело дышала и мычала, хотя это больше подошло бы Вульфу. Елена боялась, что в такой ситуации Вульфу ничего не стоит бросить их вдвоем в любую минуту и пойти к передатчику. Механически лаская Соню, она пыталась придумать, как бы ей отвлечь Вульфа. Между тем, все происходящее казалось ей настолько глупым, что любая идея моментально приобретала в ее мозгу какой-то комический оттенок. «Мне нужно удержать Вульфа с нами. Для этого нужно понять, в чем смысл того, что они делают. Чего они действительно хотят?» Она отстранилась от Сони, поцеловала Вульфа. Он с готовностью повернулся к ней. Когда Елена нащупала его руку и засунула ее себе между ног, его дыхание участилось. «По крайней мере, теперь ему будет интереснее», — подумала Елена. Соня попыталась оторвать их друг от друга, и тут Вульф, равнодушно взглянув на подругу, отвесил ей пощечину. Елена чуть не задохнулась от удивления. «Так вот в чем дело. Значит, в игре есть свои правила». Вульф снова повернулся к Елене, а Соня предприняла новую попытку встрять между ними. На этот раз ее ударила Елена. Соня издала гортанный звук. Елена подумала, я сделала это, я все поняла, я контролирую ситуацию. Заметив, что Вульф смотрит на часы, Елена решила, что пришло время действовать. Она встала. Они оба удивленно уставились на нее. Медленно стащив через голову платье, Елена осталась перед ними в черном белье и чулках. Очень медленно и очень чувственно она принялась ласкать себя, водя руками между бедер и вокруг грудей. Выражение лица Вульфа изменилось. Его хладнокровие испарилось, зрачки расширились от желания. Он был напряжен, зачарован и поминутно облизывал губы. Елена подняла левую ногу, поставила туфлю на высоком каблуке между Сониными грудями и заставила ее лечь. Затем она схватила Вульфа за волосы и привлекла его голову к своему животу. Соня начала целовать ногу Елены. Вульф издал глухой звук, что-то среднее между рычанием и вздохом, и стал целовать ей промежность. Елена посмотрела на часы. Была полночь.